Глава 18. Я читала за столом, когда на подъездной дорожке послышался знакомый хруст шин. Я оживилась. Вчера вечером, когда мы дискутировали о том, сколько рифмующихся слов в песне можно считать перебором, Эймос упомянул, что на выходных приедет его дедушка, отец Роудса. У меня совсем вылетело из головы, что Джеки спрашивала об этом на дне рождения. Тогда именинник заявил, что не прочь притвориться больным и отсидеться в своей комнате. До той поры я как-то не задумывалась о том, что вопрос о родителях Роудса никогда не поднимался. Эймос время от времени упоминал бабушек и дедушек с другой стороны, но и только. Поскольку мои собственные племянники едва ли говорили обо мне, я не придавала этому значения, хотя это было странно. Правда, у меня было ощущение, что здесь что-то не так, особенно после того, как Эйм сказал, что дед живет в Дуранго, а это в часе езды от Пагоса Спрингс. Я жила у них уже несколько месяцев. За это время он мог бы приехать хоть раз. И Роуд с Эймом редко выбирались куда-то вместе. Возможно, отчасти потому, что парнишка до сих пор был наказан. Хотя уже абсолютно точно начались послабления. Но я все равно терялась в догадках. Я осталась сидеть, посоветовав себе не совать нос в чужую жизнь. Но если до моих ушей что-нибудь долетит, то это другое дело. Если они будут говорить настолько громко, что я услышу их разговор, это не будет означать, что я подслушиваю, верно? Словом, я нашла логическое обоснование своим действиям. Смотрела в лежавшую передо мной книгу, а сама держала ухо востро и периодически поглядывала на стоявшую под окном новенькую машину. Ее я приобрела накануне по системе Trade-in. Внедорожник оказался больше, чем я планировала купить, но полюбился мне с первого взгляда. Эймос и Роудс проверили его и одобрили. Приближалась зима, и все указывало на то, что проведу я ее в Колорадо. Я размышляла об этом, когда внизу хлопнула дверь, и послышалось бурчание Эймоса. «Зачем ему вообще оставаться здесь?» «Это только на выходные», — возразил его отец. Судя по тону, он не считал, что 2 дня — такой короткий срок, но явно пытался себя убедить. «Папа, он только и будет ворчать и припоминать все, что ты сделал не так, как обычно!» Я нахмурилась. «Он даже не очень любит нас! Мог бы приехать на день!» «А ты не принимай его слова близко к сердцу. В одно ухо влетело, в другое вылетело», — сказал Роудс. Я навострила уши и сосредоточила внимание на окне. «Что за заноза в заднице этот дедуля? Если Роудс говорит сыну, не заморачиваться по поводу того, что тот скажет. Почему он пилит тебя за то, что ты не женишься, а сам женился на той, которая его поколачивала? Это же бессмыслица!» «Довольно, Эйм. Мы знаем, что он за человек. И, к счастью, он приезжает всего пару раз в год. Хотя мы живем в часе езды!» Это он верно подметил. «Я знаю, Эйм», — сказал Роудс успокаивающим тоном. «Он из другого времени. Я уже говорил тебе, что он о многом сожалеет. Он такой, какой есть, и проявляет заботу по-своему. Мне потребовалось много времени, чтобы принять это». Парнишка хмыкнул. «Может, пригласим Ору? Она его отвлечет». Я фыркнула и понадеялась, они меня не услышали. «Нет, так ее подставлять мы не будем». Он помолчал и, похоже, усмехнулся. «Хотя идея хорошая. Тогда не будет неловкого молчания. И только представь, какая у него будет физиономия. Ага. И она его живо припрёт вопросом, почему он так долго не разводился с твоей мамой. Хлопнула дверь машины, и секунду спустя незнакомый голос сказал: «Могу порекомендовать компанию, которая подновит тебе подъездную дорогу, Тобес. Я чуть не рехнулся, пока ехал от поворота». Я моргнула. «Дорожка в порядке, сэр», — отозвался Роудс своим флотским голосом, как выразился Эймос, когда мы вспоминали день нашего знакомства, и в какой ярости тогда был Роудс. «Кто, черт возьми, говорит отцу, сэр?» «Добро пожаловать», — продолжал Роудс. «Добро пожаловать?» Я прижала ладонь ко рту, чтобы не расхохотаться. «Интересно, какое сейчас лицо у Эймоса?» Наверное, парнишка покраснел, как рак. На дорожке послышались шаги. «Эймос!» — произнес незнакомый голос. «Как мама? И Билли?» «Отлично!» «Так до сих пор не набрал вес? По-прежнему не занимаешься спортом?» Тишина давила. Была оглушительной. У меня прямо звенело в ушах. «Ему и так хорошо», — произнес Роудс тем же поставленным флотским голосом, от которого разило железной выдержкой, упроченной за 20 лет военной службы. Шестое чувство подсказывало мне, что добром это не кончится. На горизонте маячил полный капец. В основном потому, что у меня уже руки чесались вставить пистон дедушке, который говорил с моим Эймосом подобным образом. Мой славный застенчивый друг, должно быть, сейчас умирал от стыда. Он так стеснялся своей худобы, а тут является этот старый хрен и... «А было бы еще лучше, если бы ты отдал его на спорт, когда он был маленьким. Трескал бы чизбургеры за обе щеки». Я зарычала и медленно закрыла книгу. «Он занимается тем, что ему интересно». Голос Роудса с каждым слогом звучал все жестче. «И ест более чем достаточно». Ответное презрительное хмыканье подтолкнуло меня к догадке. «Господи, да это же вылитая миссис Джонс». «Мускулы пригодятся, если он хочет однажды обзавестись подружкой. Ты же не собираешься всю жизнь жить сычом, как отец?» Я вскочила на ноги, едва не опрокинув столик. «Если я что-то не предприму, эти двое спалят дом дотла. Редко, когда разговор так стремительно катится под уклон». А еще я кое-что поняла. Эймос и Роудс были нестрелянными воробьями. К счастью для них, у меня была докторская степень по выживанию в пассивно-агрессивной и открыто-агрессивной семье. И в отличие от женщины, которую я считала своей свекровью, до конца моих дней целовать в задницу этого старого хрена мне не придется. Я была должна им. И поквитаюсь. Я кубарем скатилась с лестницы и появилась из гаража в тот момент, когда Роудс чеканным голосом договаривал: «И вправе выглядеть, как хочет, сэр». Пожара было не миновать. И мой гараж тоже, как пить дать, сгорит ко всем чертям. Позже я скажу себе, что делала это не только для них, но и для себя, и потому крикнула запыхавшимся голосом, точно маньяк, бежавший по лестнице через 3 ступеньки. «Роудс, ты можешь мне помочь? Ой, извините, здравствуйте!» У Эймоса округлились глаза. Он явно терялся в догадках, пытаясь понять, что это я делаю. Роудс-старший стоявший рядом с Гелендвагеном, был пониже сына, а в остальном сходство просматривалось. Тот же подбородок с ямочкой, форма скул, мускулистое телосложение. И особенно очертания жесткого рта. Он смотрел на меня с удивлением. И от меня требовалось использовать свои силы во благо. Лицо Роуца приняло задумчивое, слегка недоумевающее выражение. На лбу обозначились морщины. Губы были плотно сжаты, хотя это едва ли было связано со мной. Я по-прежнему глядела на него, когда он спросил: «Что тебе нужно, ангел?» «Ничего, это подождет. Извини». Я надеялась, что мой тон действительно был извиняющимся, а не прикалывающимся. Он снова перепутал мое имя. «Ну да ладно. Это твой папа?» Нежным голоском осведомилась я, чтобы он наконец сообразил, что к чему. «Да, это Рэндалл, папа. Это Аврора, наш друг», — мягко проговорил Роудс. «Его друг? Блин, это даже круче, чем быть его девушкой. Я бы даже сказала, что это большая честь, чем быть чьей-то женой. У меня нет слов». Я растянула губы в широчайшей улыбке, прямо от уха до уха, и решила, что мое появление на сцене не было ошибкой. Я буду стараться сгладить трение, насколько это возможно, до тех пор, пока Роудс не пригвоздит меня взглядом, недвусмысленно предлагая валить отсюда. Это его выражение лица я знала хорошо. «Приятно познакомиться, Рэндалл!» Я остановилась перед гостем, который стоял у ступенек веранды, и тут же пустилась во все тяжкие, потому что убийственная доброта — это мой конек. Я обхватила его за плечи и обняла. Где-то на заднем плане хрюкнул Эймос. Хотя, возможно, мне показалось. Рэндалл Роудс оцепенел в моих объятиях. Я стиснула крепче его, а затем отступила на шаг и протянула руку. Пожилой мужчина метнул в сторону сына взгляд, полный удивления, а может быть, даже недовольства тем, что к нему прикасается кто-то посторонний. Однако руку протянул и взял мою. Его пожатие было не слишком крепким, но и не слишком мягким. Но я научилась давать слабину только когда это было в моих интересах. Поэтому стиснула его руку изо всех сил. «Приятно познакомиться!» — радостно чирикнула я. Он смотрел на меня во все глаза, явно не зная, что и думать. А потом снова покосился на Роудса. «Ты не говорил, что встречаешься?» «А мы не вместе!» — поправила его я, на секунду представив реальность, в которой Роудс не убивает меня за то, что я выдаю себя за его девушку. Потому что мне это запросто. Но он меня точно убил бы. Так что лучше придерживаться правды. «Но я бы не возражала. Вы меня понимаете, мистер Рэндалл?» Игриво осведомилась я. Мой визави моргнул. От меня не укрылся его долгий оценивающий взгляд. Не похотливый, а исполненный любопытства. Не убийственный. Возможно, чуть недоумевающий. Я перехватила взгляд Эймоса. Парнишка таращил глаза и, судя по выражению лица, тащился по полной программе. «Прошу прощения», — сказал Рэндалл Роудс, все еще пребывая в замешательстве. «Сын мне ничего не рассказывает». Пристрелка состоялась. Я снова расцвела улыбкой. «Вы оба так заняты! Наверное, редко перезваниваетесь. Обычная история». Переложить вину на сына у него не получится. На красивом лице стареющего мужчины проступило отсутствующее выражение. Или настороженное. «Да, чувак, я раскусила твою игру. Я отнесу вещи в дом, а потом мы поедем поужинать», — сказал Роудс, поворачиваясь ко мне боком. «Они собираются на ужин, а меня не пригласили. Намек понятен. Что ж, приятно было познакомиться, мистер Рэндалл. Я, пожалуй...» Рука Роудса легла мне на плечо. Его мизинец слегка коснулся моей ключицы. «Поедем с нами». Я вскинула голову и встретилась с ним глазами. Его лицо было серьезным, а голос звучал вполне по-флотски. Но это я не могла сказать наверняка, потому что мизинец меня отвлекал. «Но вам, конечно, лучше посидеть втроём, по-семейному». Я осеклась, не вполне уверенная в том, чего ему хочется, чтобы я поехала или отказалась. «Поедем с нами, Ора!» — подал голос Эймос. Но меня беспокоил не он. Большая рука Роудса осторожно сжала мое плечо, а его взгляд явно смягчился, потому что тон определенно стал мягче. «Поедем с нами». «Это просьба или приказ?» — прошептала я. «Потому что просьбы не высказывают командным голосом». Губы его дрогнули, он понизил голос. «И то, и другое». Я усмехнулась. «Ладно, будь по-твоему. Книга подождет, а поужинать я не успела». «Конечно, если никто не возражает». «Никто!» — пробурчал Эймос. «Все за!» — сказал мистер Рэндалл, все еще глядя на меня задумчиво. «Тогда я подожду здесь, пока вы относите вещи». «Я быстро, только руки ополосну», — сказал Рэндалл. Роудс еще раз сжал мне плечо, подошел к отцовскому гелику, достал из багажника чемодан и оба направились к дому. Эймос остался со мной. Как только дверь закрылась, я сказала: «Извини, Эйм, просто я услышала, как грубо он разговаривает. А вы, ребята, пытались быть вежливыми. Поняла, что твой папа вот-вот взорвется, и решила помочь». Парнишка шагнул вперед и обнял меня. А затем, секунду помедлив, неловко похлопал по спине. «Спасибо, Ора!» Он меня обнял. Ёлки-палки! Он меня обнял! Это просто праздник души! Я крепко стиснула его в ответ и тайком смахнула слезу, чтобы не испортить момент. «За что? Твой папа меня убьет!» Он засмеялся, опустил руки и сделал шаг назад. Щеки у него покраснели, а губы тронула милая застенчивая улыбка. «Не убьет. «С вероятностью 50%, — заявила я. «И закопает там, где меня никто не найдет. У него наверняка есть куча мест на примете, так что осуществить это не составит труда». «А почему твой дед такой злюка?» Эймос улыбнулся. «Папа говорит, это потому, что его родители были очень строги к нему. Потом он женился на бабушке, а она была злая и шизанутая. Но он это понял только потом, когда было слишком поздно. И он всю жизнь пытался заработать как можно больше, потому что в детстве у него ничего не было». Это многое объясняло. «Ну, конечно. Мне хотелось спросить насчет шизанутой бабушки, но момент был неподходящий». «Все в порядке», — уверял Эймос. «Вы делаете папе одолжение». «Каким образом?» «Потому что он не любит разговаривать, а вы любите. И так спасете его от деда». Я скорчила физиономию. «А это точно ничего, что я поеду на ужин? Не хотелось бы...» Парнишка со стоном закатил глаза. Я рассмеялась и тоже закатила глаза. «Поверю тебе на слово. Но если он решит меня закопать, дай слово, что устроишь мне приличные похороны. Ладно, я схожу за сумочкой». «Давайте я принесу!» — тотчас предложил он. «Я мигом! Спасибо, Ора!» И он помчался. Бегом. Со всех ног. Ну, хочется надеяться, все будет норм. Не преодолея я напряги того достопамятного дня, когда мы с Эймосом и Роудсом ходили в 7-километровый поход к водопаду, то неловкость, царившая за ужином в той же компании с мистером Рэндаллом в придачу, стала бы для меня шоком. Но все мои отношения с Кэдденом и вынужденное общение с Ехидной оказались подготовкой к этому. В каком-то смысле взаимодействие с этой женщиной стало тренингом, закалившим меня для контактов не только с мистером Рэндаллом, но и с любым обладателем вздорного характера. И ничего удивительного, что Эймос и Роудс восприняли мое появление положительно. Проявления недовольства и критические высказывания начались еще до того, как мы загрузились в форт. Мистер Рэндалл повел носом и изрек: «В моем Гелендвагене было бы комфортнее». Я держала рот на замке, но Роудс, который наверняка уже не раз слышал этот довод, сказал: «Бронко удобный». И это было только начало. Я села сзади вместе с Эймосом и краем глаза наблюдала за тем, как мистер Рэндалл устроился на переднем сидении. 5 минут спустя он опять взялся за свое. «Думаю, никто не будет против, если ты прибавишь газу». Роудс даже не взглянул в его сторону. «Я не превышаю скорость. Я блюститель порядка. На что это будет похоже, если меня оштрафуют?» «Блюститель порядка?» Судя по усмешке, работа сына его не впечатляла. «Ты егерь!» Я решила, что самое время вклиниться в беседу. И радостно чирикнула. «Причем отличный егерь! Мы с Эймосом как-то сидели в гараже, и вы в жизни не угадаете, что произошло!» Тишина. И продолжалась она даже после того, как я зажала рот рукой и скорчила физиономию Эймосу. А он поднял глаза вверх и поджал губы, чтобы не рассмеяться. «Ладно, угадывать не нужно. Я расскажу. Мы думали, что это ястреб, а оказалось, что нет». Я тараторила добрых 5 минут. Поведала ему про беркута, про то, как Роудс смеялся надо мной, и про то, что птица находится в реабилитационном центре и скоро ее выпустят на волю. Я буквально на днях справлялась о самочувствии моей царственной подруги и была в курсе. Наконец, Роудс припарковал машину в переулке. Мы вышли и проследовали за ним в мексиканский ресторанчик с видом на реку, в котором я встречалась с Джонни. Когда выяснилось, что столик придется подождать целых 2 минуты, Рэндалл вздохнул. А я стала расспрашивать Эймоса о школе, решив, что тему музыки лучше не поднимать, а то еще дедуля начнет наводить критику, и уже мне придется подыскивать место для захоронения. Мужчины стояли, намеренно не глядя друг на друга и не разговаривая. Атмосфера была удушающей. Направляясь к столику, я увидела завсегдатаев магазина и поздоровалась. Эймос держался за моей спиной, и когда мы подошли к ожидавшим нас мужчинам, подтолкнул меня к отцу. Так и было. Мне это не показалось. А сам нехотя плюхнулся на стул рядом с дедом, в ответ на что немедленно последовало: «Дамы садятся первыми, Эймос. Разве Билли не научил тебя этому?» «Мои двоюродные братцы сказали бы, что я не дама», — пошутила я, останавливаясь рядом с Роудсом, раз уж сын отфутболил меня к нему. Я улыбнулась, неуверенная в том, что действую правильно. Он отодвинул для меня стул. Ладно, я села. Пока просматривали меню, никто не проронил ни слова. Я украдкой покосилась на Роудса. Он как почувствовал, перехватил мой взгляд и скривил губы. Я восприняла это как сигнал. Чем больше я буду тарахтеть, тем меньше шансов у мистера Рэндалла говорить гадости. Этим я и занималась весь следующий час. Я фонтанировала историями о том, что происходит в магазине. Эймос хихикал, и даже Роудс пару раз криво улыбнулся. Дедуля налегал на чипсы и сальсу и смотрел на меня так, точно совершенно не знал, что думать. Вряд ли он решил, что я хочу ему понравиться. И судя по взглядам, которые он попеременно бросал то на сына, то на меня, наши отношения оставались для него загадкой. Наконец он поднялся, чтобы поискать удобства, хотя на самом деле, как я поняла, заплатил по счету. Не хотел припираться с Роудсом? Как знать. Но когда мы шли к машине, я поблагодарила его. И он просто кивнул. Домой возвращались в тишине. Я наговорилась до отвала и молчала. Эймос уткнулся в телефон, а я воспользовалась тем, что есть прием, и впервые за вечер проверила сообщение. Пришли весточки от Нори и тети. Сначала я открыла сообщение от подруги. Нори, удивись. Фотография ризотто с зеленым горошком. Я. Смайлик, слюнки текут. Приезжай ко мне кухарить. Она тотчас ответила. Нори, сначала ты к нам. Ю до сих пор вспоминает, как классно отдохнула. Я улыбнулась и открыла сообщение от тетушки. Тетя Каролина. Прикреплен скриншот письма. Ехидна только что прислала имейл с требованием дать твой номер. Она предложила заплатить за него. Я увеличила изображение и прочитала. Да, миссис Джонс совсем слетела с катушек. Она действительно предлагала заплатить тетушке за мой телефонный номер. Вау! Эта грымза в буквальном смысле не принимала отказов. Приятно было сознавать, что ее так припекло, потому что и на Facebook я тоже ее заблокировала. Я. Какая честь! Целых 500 баксов! Обалдеть! Миссис Джонс ужинала на 500 баксов. Для нее это был пустяк. Я размышляла об этом всю обратную дорогу. О том, что можно выбросить человека, точно ветошь, а потом решить, что он все-таки нужен. Для практических нужд. Не потому, что я ей нравлюсь или, по ее мнению, могу составить счастье ее сына. Как они вообще могли подумать, что я когда-нибудь прощу или забуду? Это была не романтическая комедия «50 первых поцелуев». Я никогда не забуду, как они со мной обошлись. Неужели они держали меня и мою родню за такое дерьмо? Думали, что те поведутся на 500 баксов? Но 10 000 на 10 еще куда ни шло. Но потом они сказали бы мне сменить номер, и мы завалились бы в ресторан и насмеялись бы до колик. Я мысленно перемалывала это до самого дома, пока внедорожник, который, как я теперь сама убедилась, был отлично отреставрирован внутри, не свернул на подъездную дорожку. Мы все вышли. Эйм, чуть не волоча ноги, направился к дому. Роудс задержался возле машины, а мистер Рэндалл пошел к Гелендвагену, что-то в нем оставил. Я постояла и пошла к себе, напоследок крикнув: «Пока, Эймос! Пока, Роудс! До завтра!» и спасибо, что пригласили. Я не знала, какие у них были планы, и могла лишь пожелать им всего наилучшего. Но Роудс повернулся ко мне. Лицо его было серьезно, на щеках играли желваки. Он стоял совсем близко и понизил голос так, что только мне было слышно. «Спасибо, что составили компанию». Я ощущала тепло, исходящее от его тела. «Пожалуйста», — просияла я. «Я ваш должник». Я покачала головой. «Ерунда! Но если не откажетесь проконсультировать меня насчет катания на лыжах или снегоступах, буду благодарна». Невероятные серые глаза скользнули по моему лицу, и он кивнул. «Договорились». Мы смотрели друг на друга, и окутавшее нас молчание было давящим и томительным. Я опустила взгляд и заметила его сжатые кулаки. «Спокойной ночи!» Я сделала назад шаг, потом другой. «Спокойной ночи, мистер Рэндалл! Еще раз спасибо за ужин!» Пожилой мужчина стоял возле машины. Дверь со стороны водителя была открыта. Отвечая, он обернулся. «Пожалуйста, спокойной ночи!» Роудс и Эйм уже ушли в дом, а я была на полпути к гаражу, когда он снова подал голос. «Они ненавидят меня?» Я остановилась. Он стоял на фоне открытой двери и, судя по очертаниям фигуры в слабом свете салона, смотрел в мою сторону. Я колебалась. Я очень долго колебалась. «Скажите, как есть. Я справлюсь», — проговорил мистер Рэндалл стальным голосом. И все же я колебалась. Потом на секунду сжала губы и сказала: «Не думаю. И о том, что вы есть, я узнала всего неделю назад». «Они ненавидят меня». «Если вы так считаете, мистер Рэндалл, тогда я не понимаю, почему вы меня спрашиваете». Я сказала правду. «Я не думаю, что они ненавидят, но...» «Мне уехать?» — неожиданно спросил он. «Послушайте, я почти ничего не знаю о ваших отношениях. Как я уже сказала, до недавнего времени я даже не знала, что у Роудса или Тобейса, я не в курсе, как вы его называете, есть отец. Я живу здесь с июня и впервые вас вижу». Он погрузился в молчание. Видимо, у них это было семейное. «Вы хотите, чтобы они вас ненавидели?» — спросила я. «А сами-то как думаете?» — огрызнулся он. «Я думаю, что вы задаете мне вопрос и при этом хамите в ответ», — сказала я. «И с Эймосом, и Роудсом, Тобейсом вы тоже вели себя по-хамски. А теперь... пытаетесь вывернуть все наизнанку и представить себя жертвой». «Простите?» «Да, насколько же все проще, когда не паришься о своем будущем, разговаривая с разными придурками. Вы устроили Эймосу разнос, отчитывали сына. У моего дяди трое сыновей, и все они считают, что им сказочно повезло с отцом. И я тоже так считаю. Я росла без отца и иногда жалею о том, что его не было рядом. Он производит впечатление порядочного человека. Как я уже говорила, я не знаю о ваших отношениях и о вашем прошлом, но я знаю Эймоса и вроде бы знаю Роудса. Он обожает сына, как и положено хорошему отцу. И Эйм это знает, но осознает не в полной мере, потому что не видит, как отец смотрит на него. Но Роудс упорно старается, хотя они почти полные противоположности, за исключением манеры смотреть в глаза и привычки молчать. Это я к тому, что если вы настолько обеспокоены тем, что они о вас думают, что спрашиваете об этом меня, то вам есть дело. А если так, то, может, стоит приложить усилия в положительном направлении? Вы взрослый человек, и вряд ли были бы здесь, если бы не хотели этого, верно? Он ничего не сказал и долго-долго молчал, пока мы стояли и смотрели друг на друга. Ну, по крайней мере, пытались смотреть, потому что уже совсем стемнело, и свет в салоне машины в итоге погас. И раз прошло много времени, а он так и не нашелся, что сказать, я решила, скорее понадеялась, что он задумался над моими словами, но все равно добавила. Не мы определяем, кем становятся или являются те, кого мы любим. Но мы вправе решать, оставаться ли рядом с ними. И мы вправе дать им понять, что они стоят того, чтобы быть рядом с ними. Ну, мы еще увидимся, мистер Рэндалл. И сын, и внук у вас замечательные. Спокойной ночи. И только поднявшись наверх, я задним числом поняла, на что обратила внимание, но чему не придала значения. Я не слышала, как закрылась входная дверь, когда Эймос и его отец вошли в дом. Все это время Роуд стоял в дверном проеме.